Глава 9. Если уж заведующий отделом доклинических исследований так относится к своим сотрудникам, то чего ж я тогда удивлялся насчет его отношения ко мне? Запретить сотруднику уйти на больничный? И как это понимать? «Кацураги-сан, правда, не берите в голову», — махнул рукой Инодзаки Томура. «Наверное, мы правда сильно поторопились с госпитализацией. Чувствую я себя более-менее сносно. А насчет болезни Крона? Я ведь могу подобрать себе лечение у вас на приеме, без нахождения в стационаре, верно?» «Нет, Инодзаки-сан, уже не можете. Больничный я вам через систему провел. При необходимости я могу его аннулировать. И болезнь Крона не является показанием к экстренной госпитализации или нахождению на больничном листе. Однако у вас проблема в анемии, в тяжелой анемии, которую нужно купировать здесь и сейчас. В противном случае вы упадете на работе», — объяснил я. «Все, я звоню вашему начальнику. Объясню ему ситуацию. Может, он в первую очередь и бизнесмен, но что-то в нем от фармаколога должно было остаться. А фармаколог не хуже врача понимает, как работает человеческий организм». «Хорошо, Кацураги-сан, делайте, как считаете необходимым», — кивнул Инодзаки и устало бухнулся на кушетку. Мужчина боялся Канамори Рентару, и я чувствовал это даже без подключения анализа. «Что тебе еще от меня нужно, Инодзаки?» — послышался до боли знакомый голос Канамори Рентару. «На часы посмотри! Я провозился с тобой до полуночи! Завтра, чтоб был на рабочем ме...» «Добрый вечер, Канамори-сан!» — перебил его я. Заведующий замолчал. Я даже на расстоянии чувствовал, как в его голове завозились цепочки мыслей, которые пытались определить, кому принадлежит голос его собеседника. «Кто это?» — воскликнул он, так и не добравшись до истины. «Кацураги Тендо, дежурный терапевт», — ответил я. «Мы с вами уже встречались». «Встречались» — это мягко сказано. Чего мы только не успели сделать друг другу. И угрожали, и собирали компромат. Но в тот раз победителем вышел я. Возможно, что Канамори Рентаро до сих пор винит меня в произошедшем, поскольку после тех событий, что случились осенью, он лишился своего места в совете директоров и перекочевал в лабораторию. «Кацураги-сан», — прошептал он, — «а какого черта вы разговариваете со мной по мобильнику Инодзаки Томуры?» «Инодзаки-сан неважно себя чувствует», — спокойно ответил я. «Мне пришлось чуть ли не силой уложить его на кушетку под капельницу. А ваши звонки его сильно беспокоят. Мне захотелось разобраться, в чем проблема». «Как всегда, лезете туда, куда не следует», — хмыкнул Канамори Рентару. «Что на этот раз вас не устраивает?» «Меня не устраивает, что вы угрожаете больному человеку увольнением», — произнес я. «Это Инодзаки вам наплел?» — повысил голос он. «Нет, случайно подслушал разговор Инодзаки-сан с вами», — солгал я. «А, ну да, это в вашем стиле. Может, и камеру в очередной раз где-то установили? А что, я не удивлюсь!» — начал припоминать былое Канамори. «Канамори-сан, коек в терапевтическом отделении немного. Я могу отпустить Инодзаки домой по его собственной инициативе. Однако в историю болезни все же будет внесено, что послужило причиной его ухода. И что самое главное, когда пациент упадет на рабочем месте и потеряет сознание из-за прогрессирующей анемии, вина ляжет на вас». «Не пытайтесь снова скинуть на меня очередную вину», — рявкнул он. «Я не виноват, что Инодзаки Томура не следил за собой все это время. И надо же, какое совпадение! Решил госпитализироваться именно в декабре, когда у нас вовсю идет подготовка к годовому отчету, когда он возглавляет разработку нового препарата и его тест. Скажите честно, Кацураги-сан, сколько он вам заплатил?» «Канамори-сан, не стоит судить людей по себе», — вздохнул я. «У меня к вам лишь одна просьба. Прекратите давить на подчиненного. Если он добровольно решит уйти, я его остановить не смогу. Я не имею права этого делать. Как и вы не имеете права заставлять его отказываться от больничного под угрозой увольнения». «Да что с ним такое? Какая анемия?» принялся расспрашивать меня Канамори. «Из-за чего?» «Этого я уже сказать не могу. Врачебная тайна», — ответил я. «Просто учтите, если после госпитализации у Инодзаки-сана возникнут какие-либо проблемы на работе, я об этом узнаю и просто так этого не оставлю». «Все, все, хватит!» — простонал Канамори Рентару. «Убедили. «Вы ж теперь дружбу с семьей Ямамото водите, да?» Последнюю фразу он произнес так, как обычно ребенок передразнивает кого-то из сверстников. Понятия не имею, откуда он узнал про Ямамото, но ведет он себя как последний идиот. Теперь понятно, почему ему не дали остаться в совете директоров. Хотя, как он узнал про мою связь с генеральными директорами, мне вполне понятно. Сватару я засветился по телевидению, а Мифуны поручил мне протестировать препарат Ритики Бонзаль в Индии. И, наверное, это каким-то образом повлияло на дальнейшую работу Канамори. Я даже сам того не желая, все время вставляю ему палки в колеса. «С кем я вожу дружбу, это только мое дело, Канамори-сан», — ответил я. «Лучше подумайте о том, чтобы я не затеял между нами вражду. Поверьте, она нам не нужна. Ни мне, ни вам». «Передайте Инадзаки Томори мои пожелания о скорейшем выздоровлении». Процедив каждое слово, словно змеиный яд сквозь зубы, закончил Канамори и бросил трубку. «Хм», — услышав гудки, усмехнулся я. «Непременно передам». Я протянул телефон Инадзаки. «Ну, как все прошло?» — с опаской спросил он. «Проблем не будет, Инадзаки-сан. Раздевайтесь и ложитесь назад, в постель», — посоветовал я. «И слушайте внимательно наш план действий. Болезнь Крона у вас развивается нетипично. Пока не могу сказать, хорошо это или нет, но анемия у вас уже появилась, а других симптомов как не было, так и нет. Сейчас вам введут раствор железа и витамин В12. Также вы будете пропивать курс фолиевой кислоты в таблетках, но это лишь для начала. Завтра я попрошу нашего гастроэнтеролога, чтобы она заглянула к вам. Потом вместе с ней мы поставим окончательный диагноз». «Спасибо вам огромное, Кацураги-сан», — вздохнул Инадзаки. «Понятия не имею, что бы я без вас делал. Я ведь и вправду был готов возвращаться домой. А если у меня действительно такая тяжелая анемия, как вы говорите, возможно, есть риск, что из лаборатории по окончании рабочего дня уже вынесли бы мой хладный труп». «Не хочу вас пугать, но я бы не стал отрицать такой вариант», — кивнул я. «Однако здесь вы в безопасности. Все, Инадзаки-сан, доброй ночи». Остаток дежурства мне удалось качественно выспаться. Я даже соскучился по дивану в ординаторской. Все-таки в Индии с ее номерами люкс хорошо, но не так приятно, как выхватить пару часов в отделении терапии между дежурством и основным рабочим днем. На следующее утро, проснувшись, я обнаружил, что нахожусь в ординаторской не один. На улице из-за наступившей зимы светает поздно, поэтому я открыл глаза в абсолютной темноте и долго не мог нащупать выключатель. Кое-что меня напрягало. Кто-то издавал громкие булькающие звуки, будто захлебывался в нескольких метрах от меня. Как только я включил свет, от сердца у меня тут же отлегло. «Тэнда-кун?» — вздрогнула Сакура. «Чего ты так пугаешь-то?» «Тот же вопрос к тебе», — сказал я и заметил, что наш терапевтический кулер с холодной водой был опустошен. «Все выхлебал. Молодчина. В неврологии своего нет разве?» «Да постовая медсестра в неврологии близко общается с моей женой», — вздохнул он. «А она знает, что если я выпиваю по 2 литра за дежурство, значит, у меня сушняк. А я ж не виноват на этот раз. Мне теперь это состояние погано, я не хочу это терпеть». «Да успокойся ты. Долго терпеть не придется. Ты, главное, рот чем-нибудь прополощи и салфетками влажными себя оботри, чтобы пациентов запахом не отпугивать», — посоветовал я. «И то верно». А Сакура бросил взгляд на влажные салфетки, что лежали на моем рабочем столе. «Тогда я у тебя повзаимствую». «Не надо. Эти спиртовые. Еще не хватало на коже тебе какие-нибудь дрожжи развести», — рассмеялся я. До начала приема оставалось еще 40 минут, но меня уже пришел сменить Куринайцукаса, который временно замещал ушедшего на больничный Накадзиму Хидэки. Мне очень не хватало старого заведующего терапевтическим стационаром. Этот крикливый дед создавал такую теплую атмосферу в отделении, что я всегда с большим удовольствием шел к нему, чтобы разобрать очередного пациента. Вспомнив о Накадзиме, осознал, что как раз сейчас у меня есть время его навестить. Я прошел в кардиологическое отделение и поинтересовался у медсестры, куда положили старика. Оказалось, что его совсем недавно перевели в кардиологию, а ранее он находился в реанимационном отделении. Я аккуратно заглянул в его палату и тут же услышал хриплое ворчание. «На чего вы стоите, будто не у себя дома, Кацураги-сан?» — произнес Накадзима Хидэки. «Я не сплю. Заходите». «Я помню, что вы привыкли просыпаться в 5 утра, но все же опасался, что болезнь может вас сморить», — ответил я. «Фиг ей!» — усмехнулся Накадзима. «Трансморальный инфаркт и тот не убил, а уж от сердечной недостаточности не помру». «Я рад вас видеть, Накадзима-сан», — поклонился я. «Жаль, что, вернувшись из отпуска, я застал вас в таком виде». «Да не переживайте, Кацураги-сан», — пожал плечами он. «Этого следовало ожидать. Вы же мне сами говорили, помните? Если продолжу так надрываться, то обязательно повторю судьбу Нагаты Джиро. Только вот Нагата-сан сейчас спокойно проводит время с семьей, а мне даже толком и возвращаться-то не к кому». «Как это не к кому?» — удивился я. «Простите, если вопрос бестактный». «Да все в порядке», — вздохнул он. «Нет у меня никого. Ни жены, ни детей. Всю жизнь свою отдал клинике. И вы, я вижу, точно такой же. Так что послушайте старика. Решите для себя вовремя, что важнее. Чтобы потом не жалеть, что все годы откапали, как раствор в капельнице». В этом он прав. Я ведь и в прошлой жизни уже допустил такую ошибку. Все мои друзья были моими коллегами, а семьи не было и вовсе. Не уверен, что хочу вновь повторить такой же сценарий. «Накадзима-сан, позвольте, я вас послушаю», — сняв с шеи фонендоскоп, сказал я. «Да пожалуйста», — усмехнулся он. «Тренируйтесь, студент». Разумеется, я вновь использовал фонендоскоп как прикрытие. На самом деле мне хотелось узнать, насколько сильно пострадало сердце Накадзимы Хидэки. Стоит отметить реваскуляцию, восстановление целостности и функциональной активности коронарных артерий провели качественно. Кровью миокард начал снабжаться так же хорошо, как и раньше. Очевидно, тут поработал наш сосудистый хирург Цубаки Арата. Блестящая работа. Но само сердце... Ух! Одного взгляда на миокард достаточно, чтобы понять, насколько же сильный все-таки старик этот Накадзима Хидэки. Поражение обширное, зона некроза занимает большую площадь. Судя по тому, как теперь сокращается сердце, у Накадзимы прогрессирует левожелудочковая и правожелудочковая недостаточность. Другими словами, оба круга кровообращения сильно страдают. В легких — застой, в мозг кровь поступает плохо. И точно такая же картина со всеми остальными органами. Я смогу ему помочь, но не сейчас. Пока что некроз едва-едва ушел, а на смену ему начал образовываться рубец. Когда рубец созреет, я смогу влить большую дозу лекарской магии клеточного уровня и перестроить клетки соединительной ткани. Превратить клетки рубца в новую мышечную ткань. Это будет очень непросто. Такую процедуру я проделывал всего 2 раза, и в одном из 2 случаев пациента спасти не удалось. Но тогда я был совсем молодым, неопытным лекарем. Сейчас знаний мне хватить должно. У меня уже созрел план действий. Выждать несколько недель, проведать Накадзиму за 2 суток до выписки ближе к Новому году. И, если рубцы окрепнут, совершить задуманное. Остается лишь одна проблема. Старику придется дотянуть эти 3 недели и не умереть от хронической недостаточности кровообращения. «Ну, что скажете, Кацураги-сан?» — спросил Накадзима, когда я убрал фонендоскоп. «Я тут спорю с кардиологом. Ставлю, в каком году мне приглашать коллег на свои похороны? В этом или уже в следующем?» «И на какой год поставил кардиолог?» «А, да ну его!» — махнул рукой Накадзима. «Скучно с ним. Он не стал спорить. Спорю сам с собой». «Я согласен с кардиологом», — кивнул я. «В ближайшие годы вам о таком точно не стоит задумываться. Вытащим вас, не беспокойтесь». Накадзима Хидэки перестал злоупотреблять сарказмом и внимательно посмотрел мне в глаза. «Хм», — протянул он. «Забавно. Теперь я понимаю, о чем говорят ваши пациенты. Поболтал с вами, и даже как-то легче стало. Словом лечите, Кацураги-сан». «А как же», — усмехнулся я. «Это главное умение любого врача, одно из главных». Я поболтал с Накадзимой еще 15 минут, после чего направился на прием. Рабочий день пролетел незаметно. Волна пациентов на этот раз хоть чем-то отличалась от типичного японского цунами. Мы с Сакамото Рин даже успели пару раз попить кофе, а в перерыв я дошел до Тачибаны Каори и попросил ее заглянуть к пациенту с болезнью Крона. К концу рабочего дня на мой телефон пришло СМС-сообщение. «Токийский театр, подойдите к главному входу в 17:30 вечера. Я вас встречу. Томимура Сайка». А вот и моя новоиспеченная жена проснулась. Несколько часов до встречи с ней у меня еще есть. Как раз успею заскочить домой и переодеться. Но перед этим зайду еще к одному человеку, который ждет встречи еще с окончания отпуска. Я прошел на 4-й этаж к кабинету заведующего поликлиникой. Эти Рокагами оказался свободен. Видимо, в середине недели общая нагрузка упала одновременно у всех. «Ну что, Кацураги-сан?» — улыбнулся Эйтиро. «Как отдохнули? Понравилось в Индии?» «Да, Эйтиро-сан, спасибо», — поклонился я. «Помню, что вы были одним из тех, кто организовывал эту поездку. Так что за это выражаю вам особую благодарность. Мы с коллегами хорошо провели время». «Мелочи, Кацураги-сан, вы заслужили», — ответил он. «Кстати, приглашаю вас в ближайшие выходные к себе домой. Мы с женой так и не смогли поблагодарить вас за помощь. Заодно и про Индию расскажете». «С радостью», — кивнул я. «Как, кстати, ваша супруга и Тенда-кун смогли восстановиться после двух операций?» «Жена еще восстанавливается», — ответил Эйтиро Кагами. «А вот Тенда-кун чувствует себя чудесно». Было видно, что Эйтиро хочет сказать больше, но не может. Эмоции захлестывают. Все-таки они с супругой давно хотели получить этого ребенка. И прямо перед моим отпуском случилось так, что Эйтиро чуть не потерял их обоих. Мы обговорили дату и время нашей встречи, и лишь после этого я направился домой. Неожиданно мой график стал заполняться досугом, которого раньше у меня не было. Прав все-таки Накадзима Хидэки. Нужно хоть немного разбавлять свою жизнь чем-то, кроме работы. Я мигом принял душ, переоделся, после чего вызвал такси и добрался до Токийского театра ровно к назначенному времени. У главного входа висела огромная рекламная вывеска, сообщающая о предстоящем мюзикле, который состоится ближе к середине декабря. На изображении я быстро обнаружил Томимуру Сайко. Хотя узнать девушку было сложно из-за обильного грима. «Любуетесь, Кацураги-сан?» Услышал я голос актрисы справа от себя. «Узнали?» «Узнал, Томимура-сан», — поклонился я. «Кого вы играете?» «Химе, принцессу, которую преследует демон. Долго рассказывать, скоро сами все увидите», — сказала она. «Обыкновенный традиционный мюзикл». «Неужто вы застеснялись?» — улыбнулся я. «В отделении вы так расхвалили свою постановку, а теперь говорите про обыкновенный мюзикл». Томимура Сайко заметно засмущалась. «Одно дело выступать перед целым залом, и совсем другое — рассказывать о своем деле одному человеку, который будет наблюдать за репетицией вместе с остальной группой», — произнесла она. «В общем, вам не понять». Да уж, от театра я был далек. Я с легкостью понимал больных людей, врачей, ученых и предпринимателей, но остальные слои населения и творческие люди казались мне темным лесом. Томимура Сайко провела меня через служебные помещения в зал, где уже творилась какая-то вакханалия. Никак иначе эту картину я назвать не мог, поскольку не привык лицезреть японские постановки. На сцене под громкие барабаны плясали какие-то косматые демоны в красных масках. Один из актеров что-то вопил во весь голос, будто его режут. Хотя, возможно, что по сценарию именно это и происходит. У меня аж челюсть отпала, когда я это увидел. Хотя, зная японцев и их специфическую культуру, во всем этом театре безумия кроется множество тонких, едва уловимых смыслов. Уж что-что, а шифровать прекрасное в своем культурном коде они умеют не хуже любых других стран. «Что, Кацураги-сан, вы впервые в театре?» — улыбнулась Томимура Сайко. «Как вы поняли?» «Да вы бы видели свое лицо», — рассмеялась она. «Сразу понятно, что вы родом не из Токио. Откуда-то приехали к нам?» «Я из префектуры Осака, Камагасаки», — сказал я. «Ого!» — искренне удивилась она. «Не хочу оскорбить вас, Кацураги-сан, но...» «Дыра еще та», — кивнул я. «Согласен». «И как же вы оттуда вырвались? Да еще и попали в столь престижную клинику?» Принялась осыпать меня вопросами Сайка. «Ой, простите, наверное, неуместно узнавать столько о вашей личной жизни. Просто вы кажетесь мне очень пробивным человеком». «Все в порядке. Если будет интересно, я расскажу вам обо всем в более спокойной обстановке уже после репетиции», — ответил я. «Ловлю на слове», — улыбнулась Сайка. «Томимура-сан!» — послышался крик одного из мужчин с первого ряда. «Начинаем!» Видимо, это постановщик или сценарист. В этих тонкостях я мало что смыслю. Если в медицине я могу постичь любые вершины, то за ее пределами порой чувствую себя как пещерный человек. Но уверен, Сайка расскажет мне обо всем, что мне покажется интересным. Я присел неподалеку от постановщика. Мужчина меня не заметил, поскольку передвигался я тихо. Но на дальние ряды садиться мне было нельзя, так как моей задачей было внимательно наблюдать за состоянием голосовых связок Сайки, а у анализа есть определенный радиус действия. Через 15 минут Томимура Сайка выскочила на сцену в цветастом кимоно. Ее лицо было покрыто белоснежным гримом, а волосы уложены в несколько аккуратных пучков. Быстро же ее преобразили. Гримеры у них настоящие профессионалы. Изобразив необычный танец, женщина оказалась в центре сцены, а после этого раздался рев, вновь зазвучали барабаны, из-за кулис появился актер в костюме японского демона. Ярко-красная маска, большие белые глаза и густая черная борода вокруг зубастой пасти. Мой анализ молчал. Томимура Сайка начала петь. Девушке пришлось брать высокие ноты, но никаких изменений в ее голосовых связках я не заметил. А затем раздался взрыв. Сцену покрыл густой красный туман, и Сайка охрипла. А моя магия тут же активировалась, сообщив мне о том, что на самом деле произошло. Все оказалось совсем не так, как я полагал ранее. И все предыдущие врачи, осматривавшие Томимуру Сайку, ошибались. Это не стресс и не острое повреждение связок из-за перенапряжения. «Вот оно!» Вскочив с сиденья, воскликнул я. «Теперь я знаю причину!» «Кто это еще такой?» — вздрогнул постановщик, уставившись на меня. Самое страшное, что на меня еще и демоны со сцены уставились. Жуткая картина. Будто по одной его команде они все попрыгают со сцены в зал и ринутся в погоню за мной. «Тише, не кричите!» — велел я. «Меня зовут Кацураги Тендо. Я врач Томимура-сан. Пришел, чтобы помочь вашей актрисе». Но он даже слушать меня не хотел. «Кто его сюда провел? Я же говорил, никаких посторонних в зале во время репетиции!» — проревел мужчина. «Вызовите сюда охрану, сейчас же!»